Глава 30. Я никогда не был главным. Люси. Я по-настоящему вернулась в реальность, только почувствовав эту вибрацию. О, и огромная дыра в том месте, где раньше было окно, тоже приводила в чувство. «Что еще за чертовщина?» — пробормотала я, стягивая наушники с функцией шумоподавления. «Привет!» — сказал дядька с другой стороны дыры. Он улыбнулся мне так, словно это не он только что украл мое окно. «У вас там как? Все хорошо?» «Я-то в порядке», — медленно произнесла я. «Но, кажется, этого нельзя сказать о моем окне». «Это ненадолго», — заметил другой дядька, появившийся рядом с первым. Вместе они подняли с земли массивное новое окно. «Все будет установлено в кратчайшие сроки». Я открыла рот, потом закрыла, потом снова открыла. Рабочие возились с подоконником, совершенно не обращая на меня внимания. «Мне не нужно новое окно», — наконец сказала я. «Ну да, он предупреждал, что вы так будете говорить», — невозмутимо ответил дядька номер один. Сказанное мной его совершенно не смутило. «Послушайте, извините, но мой брат тут уже точно переборщил», — сказала я им обоим. «Мне действительно не нужно...» «Это не твой брат, милая», — сказал дядька номер два. «Майка Мэйвейзера я знаю, работали с ним пару раз. Нас не он нанял». Мои брови поползли вверх. «Тогда кто?» Я замолчала, когда сложила два и два, вспомнив, как нахмурился Феликс, вытирая запотевшее стекло окна тем утром. «Вот же своевольный придурок!» пробормотала я, поднимаясь на ноги и подходя к двери пристройки. Я старалась приоткрыть ее минимально, чтобы Леголас не смог проникнуть внутрь и съесть мои карты. Пони все же удалось пару раз ударить меня головой в пах, прежде чем он вскинул голову и затрусил в направлении кухни главного дома. Я последовала за ним, злобно бормоча что-то о высокомерных, самодовольных, вмешивающихся во все дела засранцах, которым уже пора избавиться от чувства вины и прекратить надоедать людям своей непрошенной помощью. «О, отлично!» — радостно воскликнула мама, когда я вошла на кухню. «Феликс сказал, что ты скоро придешь. У меня на плите твой любимый суп, дорогая, и я испекла те булочки, которые ты обожаешь». «Мама, он забрал мое окно! Почему теперь Феликсу стало позволено разгуливать по нашему дому, все здесь разрушая? Ты вообще на чьей стороне?» «О, милая!» Излишне жизнерадостный настрой мамы тут же изменился, и когда я увидела в ее глазах искру настоящего беспокойства, мне стало стыдно. «Здесь нет никаких сторон. Я просто хочу, чтобы с тобой все было в порядке». Я вздохнула. «Но, мама, со мной все хорошо. Тебе вовсе не нужно...» «С тобой не все хорошо», — сказала она срывающимся голосом. «С тобой уже несколько недель все совсем нехорошо». «Мам, ну ты же знаешь, что со мной так бывает. Я просто полностью погружаюсь в историю, которую пишу. Это нормально». «Ты никогда раньше так не уходила в себя, Люси. Но если не считать того, что после...» Мама замолчала, откашлялась, затем подошла и положила руки мне на плечи, направляя меня к столу. В этот момент из сада прибежали собаки, и мне показалось, что они вместе с мамой стали загонять меня за стол. «Ты даже не виделась с Эмили, и ты так сильно похудела!» «Мама, я...» «В общем, детка, я боюсь, понимаешь?» сказала мама, и я тут же закрыла рот. В ее голосе звучал неподдельный страх. Я слегка нахмурилась, села на стул и обхватила себя руками. Ладно, наверное, я действительно немного похудела. Ощупав выступающие ребра, я слегка поморщилась. Ладно, более чем немного. «Мне не было так страшно с тех пор, как умер твой отец. Я не хочу снова переживать это, Люси. Я чувствовала себя такой беспомощной тогда. И я не могу допустить, чтобы это повторилось. Я знаю, это все из-за Феликса, и да, он был неправ. Но то, что происходит сейчас, не совсем правильно. Ты скорбишь о нем так же, как скорбела о своем отце. Но разве ты не видишь, что Феликс рядом и ждет тебя? Нам следовало бы чаще разговаривать после смерти твоего отца. Но мы позволили тебе потеряться в мире историй. Сейчас я не потерялась, мама. Пробормотала я, но, вспоминая последние несколько недель, начала сомневаться в себе. Теперь, когда я почувствовала запах маминого супа и свежего хлеба, я поняла, насколько была голодна. Как я могла такое игнорировать? Когда я проглотила первую ложку супа, мама вздохнула с облегчением, и я почувствовала себя виноватой. Она ведь и правда волновалась. Я сосредоточилась на еде, сначала просто, чтобы порадовать маму. Но когда чувство голода утихло, я поняла, что теперь могу мыслить немного яснее. Все стало восприниматься осознаннее, и чувствовала я себя намного увереннее. А это было хорошо, потому что в следующий момент на кухню вошел Феликс, а за ним Рубен, наш электрик. «Ну да, понимаю, выглядит немного странно, но нам нужен этот сарайчик», — говорил Феликс. — Потребуется источник питания на 32 ампера, иначе я не смогу подключить систему отопления, которую хочу установить. Рубен втянул воздух сквозь зубы. — Ты бы лучше снес это старье и построил новое здание с нуля, приятель. — Это не вариант, — сказал Феликс и решительно покачал головой. Он замер на пути через кухню, когда увидел меня, сидящую за столом. Феликс посмотрел на мою почти пустую тарелку, затем снова на меня и улыбнулся. Его взгляд был полон облегчения и нежности, и от его вида у меня все просто перевернулось внутри. «Послушай, Рубен», — сказал он, не сводя с меня глаз, «я буду признателен, если ты просто разберешься с источником энергии. Замени все кабели. Стоимость не имеет значения». Рубен пожал плечами, широко махнул мне рукой и коротко кивнул, а потом исчез за входной дверью, устремившись в направлении пристройки. «Ты как?» — тихо спросил Феликс, подходя к столу. Когда он поравнялся со мной, я запрокинула голову, чтобы рассмотреть его. Прядь волос упала мне на щеку, и Феликс машинально потянулся к ней, словно собираясь заправить ее мне за ухо. Но я отодвинулась, и его рука опустилась. Феликс сделал маленький шаг назад, его улыбка слегка померкла. Он повернулся и положил руку на батарею. «Увеличь еще температуру», — сказал он маме. «А, так вот, почему на кухне тропики. Феликс, я должна была догадаться». «Феликс, я не совсем понимаю, какую игру ты ведешь, но ты и правда не отвечаешь за температурный режим, в котором я живу. И с пристройкой все нормально». Его брови удивленно поползли вверх от этой вопиющей лжи, и я стиснула зубы. «Я прощаю тебя, хорошо?» — сказала я, понизив голос, в надежде, что мама, которая сидела на другом конце кухни, не услышит. «Перестань чувствовать себя виноватым. И ты не несешь ответственность за то, что я погрузилась в работу сильнее, чем следовало бы». «Я делаю все это не из чувства вины, Люси», — сказал Феликс, и теперь его улыбка полностью исчезла, а между бровями появилась морщинка. Я тоже нахмурилась. «Тогда ради всего святого, почему ты здесь?» Он отвернулся от меня и стиснул зубы. «Мы поговорим об этом позже, когда тебе станет лучше». Я покачала головой. «У меня нет времени ни во что вникать. У меня в самом разгаре...» «Я знаю, что тебе сейчас нужно писать», — сказал он. «Я понимаю это и позабочусь о том, чтобы этот сарай стал сухим, теплым и безопасным. Если ты пообещаешь мне, что будешь регулярно есть и спать в доме, тогда все в порядке. Как только я закончу с сараем, ты сможешь жить дальше в своем мире. Пока». Я фыркнула. «Звучит так, будто ты разрешаешь мне продолжать писать. Ты понимаешь, что ты мне больше не начальник?» «Я никогда не был с тобой главным. мягко ответил Феликс. «Не по-настоящему. Если уж на то пошло, все было наоборот. И сейчас все тоже так». Я разозлилась. Я совсем его не понимала. Пусть делает, что хочет. Я не поверила ему насчет чувства вины. Другого объяснения ведь не было. И что значит «пока»?